Интенсивными движениями мужчина и женщина поднимаются к пику удовольствия. Тогда их любовь достигают кульминации, а затем... Айгир сама сказала это, тяжело дыша. «Я буду любить тебя всегда, Кие». Три девушки покраснели и спрятали лица. Странно, мне казалось, что Нонна была сверху и очень сильно старалась. Айгир сама и я рухнули на кровать, цветок в вазе упал на пол. Конец. Раздались громкие аплодисменты. Это было прекрасное исполнение, она изображала как рассказчика, так и другие роли. Независимо от того, было это правда или нет, это была довольно приятная романтическая драма. Взрослая любовь, 16-17-летние девочки, вероятно, поверили бы этому, но на самом деле пострадали. «Не играй со мной, я не понимаю, почему вы не спросили Айгир саму?» «Я, если вы женитесь на Нонне, тогда что со мной случится?» «Глаза всех обращаются ко мне, Нонна крепко держится, кажется, она тоже дрожит». «Многое было выдумано, но общая идея была правильной. Я намерен сделать Нонну своей женой. Что будет со мной? Ты собираешься отбросить меня, просто забрав мою чистоту? Моя мама беременна от тебя. Зачем тебе другие? Куу, это прекрасно, если у меня есть ребенок. Понимаю. Нонна-сан, это Карла и Риджина». Куу и Мария кричали. Мелисса и Рита и не думали становиться женами с самого начала, поэтому они поздравляют Нонну. Самой пострадавшей была Селия. Как только я это признал, она упала. Ее сознание едва держится, она в шоковом состоянии. Я призываю спасательный отряд. Роу и Алма прибегают и уводят ее в свою комнату, чтобы она отоспалась. Ну, теперь моя очередь действовать. Сердца женщин находятся в опасном состоянии. Для начала мрачная Мария. Мария, эх, я в порядке. Это немного шокирует. Если подумать, я следовала за Айгиром Сан, только потому что я восхищалась вами. Я не похожа на других девушек, которые были спасены вами или любят вас до смерти. Естественно, что я проиграла. Когда она начинает говорить об этих вещах, лучший выход – это обнять ее. Эх, такие вещи меня радуют. Но я уже не могу здесь оставаться здесь. Я верну вам все деньги, которые вы мне дали, когда вернусь в Ролейл. Я не изменюсь. Я буду продолжать любить тебя, и я намерен любить и других девушек. Эх, я буду плохо себя чувствовать в присутствии Нонны-сан. Даже если она вышла замуж, вы будете делать это с другими девушками. Когда я хотел поцеловать Марию, она отказалась. Я отталкиваю ее руки от руки и насильно краду ее губы. То, что ты не моя жена, не значит, что я не буду тебя любить. Кроме того, если я буду пользоваться только Нонной, она сломается. Мы, ну, это правда. У девочек есть здравый смысл. Если у меня будет только один партнер, тогда она не сможет проснуться до полудня следующего дня. И если это будет каждый день, то через месяц будем справлять похороны. Ты не хочешь оставаться со мной? Я не знаю. Я просто не знаю. Я не знаю своих чувств. Мария смущена. Если я не смогу сменить ее настроение, то не смогу получить хороший результат. Тогда, давай сделаем это, когда поедем, ты останешься здесь в этом особняке вместе с Мелиссой. Тогда, если твои чувства ко мне не исчезнут, тогда, когда захочешь, перебирайся на мои земли. Если они исчезнут, ты можешь вернуться в Ролейл, когда захочешь. Если тебе что-то нужно, просто скажи мне. Мария слушает меня молча. Если твои чувства не исчезнут, даже когда мы далеко, это значит, что твое сердце уже принадлежит мне. Независимо от того, что ты скажешь, я не оставлю тебя, и у меня нет никаких намерений покинуть тебя. Я не буду мешать, не пойми неправильно. Если Мария захочет приехать, я дам тебе теплый прием. Я никогда не буду относиться к тебе жестоко. Но я также думаю, что, если ты колеблешься, нужно дать тебе время, чтобы подтвердить твои чувства. Конечно, если твое тело будет жаждать секса, можешь приехать на денек в любое время. Мария смотрит вниз, бормоча глупость. Я понимаю. Давай сделаем так. Мелисса и дети будут здесь, поэтому я не буду одинока. Поскольку вокруг меня не будет мужчин, меня не испортит, ну, есть Кроул. Недавно он просто пялился на мою задницу. Мы улыбаемся друг другу и целуемся. Мы закончили наш разговор, но Мария тоже очень красивая. Вероятно, не нужно держать в особняке полном девушек другого самца. С этого момента, пока я не уеду, мне придется заставлять их тела подчиниться. Далее идет Риджина. Кажется, это легче, чем с Марией. Хардлет Гдона, вы жестоки. Вы меня выгоняете? Почему ты так думаешь? Почему? Если у вас есть жена, тогда вам не нужны другие девушки, значит, я вам больше не пригожусь. Хм, так вот ты о чем, Ириджина, перед тобой торты и жареная курица. Я знаю, мне они обе нравятся. Ты уже съела торт, что ты будешь делать с курицей? Естественно, я ее съем, верно. Даже после замужества мне все равно нужны и другие женщины. Я понимаю. Так, подождите, это странно. Правильно, это когда есть один мужчина и одна женщина. Нельзя относиться к ним как к жареной курице. Она использует мозги, когда не нужно. Ну, если бы ты обняла меня сейчас, тебе бы это понравилось? Это неправильно. Но не то, чтоб мне это не нравилось. Наши отношения уже привели нас к тому, что мы полностью отдавали тела друг другу. Тогда найди сейчас первого попавшегося мужика среднего возраста и делай это с ним. Заставь его заниматься любовью с тобой. Как насчет этого? О чем ты говоришь? Я не могу отдать свое тело такому человеку. Правильно, тебе лучше будет со мной, чем с таким человеком. Важно то, что у нас есть любовь. Неважно, сколько женщин она охватывает. Ириджина держится за голову и стонет. Кажется, это предел ее разума. Подумай об этом, сколько людей умерло в этой войне. Умерло довольно много людей, не так ли? Да, я не обращала на это внимания, но это ужасно. С тем, что многие мужчины пали, попробуй спарить одного мужчину с одной женщиной. Там многим женщинам теперь никого не достанется, верно? Словно понимая, Ириджина подняла лицо. Если 20 000 мужчин погибли, тогда 20 000 женщин остались одинокими. Также беспокоит, что есть более слабые женщины. Если женщин будут насиловать и им это понравится, то появится много новых детей, и разве это не замечательно? Ириджина бормочет, понимаю себе. Мужчины становятся счастливыми, когда обнимают женщин. Женщина получает мужчину, и это делает ее счастливее. Разве это не замечательно? Полагаю, что так, замечательно. Даже если Нонна станет женой, меня тоже будут любить. Да, проблем нет. Мне потребовалось больше времени, чем я думал, чтобы убедить этого глупого ребенка. Пока Мария смотрела на меня, я перехожу к следующей. Глава 57.2. Глава 57. Семейные проблемы, часть 2. Мел уже бросали раньше, потому для нее это может быть тяжело. Я бросила все, я доверяла тебе, когда шла сюда. Я родила ребенка от тебя. Ты собираешься выбросить меня? Куда собираешься продать этих девушек? Она злее, чем я думал. Я не знал об этом, думал, что она спокойна и не будет жаловаться. Я не буду делать что-то подобное. Я буду дорожить тобой. Это не ложь. Я тебе не верю. Ты знаешь мое прошлое. И относиться к этому таким образом. Если мне придется снова понести унижение, тогда я готов жаловаться на твою жестокость всем, даже во вред себе. Элегантность Мел не достигла уровня Нонны, но это красота, которую я не часто вижу. А когда она ведет себя так бессердечно, я немного пугаюсь. Мои чувства к тебе как к своей женщине настоящие. Как я могу заставить тебя поверить в мои слова? Пожалуйста, дай мне мое место. Даже если я не буду законной женой, но наложницей, я поверю в твою любовь ко мне и моим дочерям. Естественно, Мел уже 37 лет, независимо от того, насколько она прекрасна, трудно представить, что будет с ней в этом возрасте с тремя детьми. Если бы я ее бросил, то она не смогла бы жить, кроме как продавая своих дочерей или свое тело. Я понимаю, я сделаю тебя своей наложницей. Я обязательно буду заботиться о твоих дочерях. Теперь ты поверишь мне, не заберешь свои слова обратно? Разве я не сдержал свое обещание вернуться за вами? После того, как мы несколько секунд смотрели друг на друга, злость Мел сменилась улыбкой. Я понял в этот момент, что это был просто блеф. Хе-хе-хе, мама хорошо постаралась. Теперь вы можете с гордостью сказать это, что вы дочери Виконта Хардлетт. Она любезно обняла трех сестер. Куо и Руо не понимали, что произошло. Ты обманула меня, не так ли? У тебя есть решимость. Если она меня разозлит, то потеряет все. Она уже бросила свою землю и свой дом, поставила все на меня. Хе-хе, ты не должен недооценивать опыт и мужество зрелой женщины. Я это запомню, не буду на это жаловаться. Я обещал женщине, которую я люблю как мужчина, я не заберу свои слова обратно. Кроме того, я была уверена, что Айгир-сан не будет безжалостным и выкинет нас. И если ты рассердишься, то нам всем втроем придется голыми просить прощения. Конечно, если бы они это сделали, я бы простил их. Далее Рита и Мелисса. Со мной нет проблем. Я тоже в порядке, наверное. Рита шагает вперед. Я пришла сюда после того, как влюбилась в Хардлет сама. Во-первых, у меня нет таких самонадеянных мыслей, чтобы стать твоей женой. Если бы я могла просто получить твою милость, тогда я не против, если ты возьмешь меня как свою слугу или твою сексуальную рабыню. У Риты есть желание, чтобы люди властвовали над ней. Я не буду относиться к ней жестоко, но теперь я буду управлять ею должным образом. Если ты хочешь, чтобы я что-то сказала, кажется, все ушли. Почему бы тебе не взорвать мою задницу? Перейдем к следующей. Я также не думала стать твоей женой. Хорошо, потому что, видишь ли, я не могу рожать. Она не говорила много. Сейчас не время чувствовать сострадание или что-то еще. Мне просто нужно любить Мелиссу. Мне нравится этот дом, и мне также нравится Эгир-сан, и я люблю детей. Меня женитьба не беспокоит. И вообще, Мелисса шепчет мне на ухо, чтоб дети не слышали. Не похоже, что я могу покинуть Эгир-сан. В конце концов, я стала зависима. Она нежно гладит мою промежность. Беседа закончилась просто. Ну, теперь к яростному Карле. Чего? Мне нечего сказать. Ты тупой, жениться на этой женщине. Карла, я, ах, я не хочу это слышать. В любом случае, я глупа и отстойная в разговорах, так или иначе, я не хочу этого. Я ничего не смогу сделать, если не смогу даже поговорить с ней. Все нормально. Нонна важнее для тебя, я просто уйду, я больше не хочу видеть семя Эгира. Вместо того, чтобы рассердиться на меня, Нонна, передай ей мои поздравления, когда она забеременеет. Я брошу в нее камень. Не только Нонна, все в комнате побледнели. Возможно, она действительно ненавидит Нонну. Поскольку она разочарована, она проиграла, она действует отчаянно. Она изначально живет своими инстинктами, как ребенок. Если внимательно посмотреть, она начинает плакать. Она как ребенок, который пытается не плакать после того, как проиграла драку. Карла, слушай, я не буду слушать. Мне все равно, уходи. Нонна смотрит на Карлу, больше всех за нее волнуется. Они хорошо ладили, но обе в таком положении, что могут ругаться не сдерживаясь. Я не могу ничего сделать, если она действительно больше не любит меня, но сейчас у меня нет причин выбрасывать ее на улицу. Я не знаю, что делать с злобными замечаниями к Нонне и ко мне. Конечно, это очень плохое время для самой Карлы. Карла, успокойся. Я хватаю Карлу, но она сопротивляется. Стоп, отпусти, уходи, присмотри за детьми. Мелисса поспешно взяла детей. Это место опасно и не оказывает положительного влияния на детей. Я буду убеждать Карлу в ее комнате. Теперь беспокоится Нонна. Как только мы вошли в комнату, мы закрыли окно и дверь, и я бросаю ее на кровать. Что, ты собираешься сделать это в такой ситуации? Ты серьезно? У тебя выше пояса мозгов нету? Острый язык Карлы неожиданно укусил мое сердце. Тем более, что она обычно очень любит меня. На этот раз я собираюсь использовать силу, но мне нужно как-то убедить ее в постели. Если я потерплю неудачу, мне придется нести грех изнасилования. Я насильно стягиваю ее одежду и облизываю ее промежность. Даже при таких обстоятельствах я могу получить стояк, какой грешный член. Фу-у-у. Твоя штука просто толстая, даже у лошади лучше. НГН, не вставляя его, я использовал свою слюну, чтобы смазать сухие внутренности Карлы, иначе было бы сложно вставить. Но все же я укрепил свои бедра и вталкивал его. Ух, это больно. Ты уже столько спал со мной, и ты все еще не понимаешь моего тела, ты полный отстой. Пытаясь облегчить боль, хотя бы немного, Нонна облизывает грудь Карлы и клитор. Впервые Нонна охотно ласкает другую женщину. Но Карле это не нравится. Нонна, я не хочу, чтобы ты меня лизала. Это грязно. Тебе будет больно. Однако, внутренности промокли, и движение стало легче. Без промедления я начал двигаться своими бедрами. Даже не думай, что все будет хорошо, если ты просто это засунешь глубоко. Не соси мою грудь. Тебе же больше нравится монстросиськи Нонны. Я кончил в нее и принялся за ее грудь. Нонна также помогает мне, вылизывая мою задницу. У-у-у, твоя грязь снова во мне. Но даже после того, как ты сделал это так, я, вероятно, не забеременею. Твое семя в порядке. У этой бесполезной штуки просто размер большой. Я восхищаюсь тем фактом, что она продолжает насмехаться надо мной, но после этого мы продолжаем трахаться бесконечно. Настал полдень. Карла, наконец, начала тереть мои бедра рукой. Давай немного глубже. На данный момент, кажется, я смягчил ее упрямое сердце. Я скоро смогу поговорить с ней. Тебе не нравится, что Нонна стала моей женой, это очевидно. Ты знаешь, что мы уже не ладим. Как я должна на это реагировать? Инннннгх. Она закричала. Когда мы начали говорить прямо, она не хотела больше ощущать ненужные болезненные чувства. Я перестаю двигать бедрами, и мы продолжаем наш разговор. Что тебе больше всего не нравится? Ты называешь Нонну своей женой? Тогда вы двое будете ладить друг с другом, вы станете семьей, а я в этой семье не нужна. Ты хочешь, чтоб я наслаждалась этим миленьким зрелищем каждый день? Это расстраивает. Я этого не допущу. Но Нонна может читать и писать, она симпатичная, и она полезна для Эгира разными способами. Я ничего не могу сделать. В конце концов, она рассердилась, потому что потеряет место, и ей будет одиноко. Но все же, она просто неудачница, которая никак не успокоится. Не волнуйся, я не позволю тебе чувствовать себя одинокой. Я не позволю тебе чувствовать себя чужой. Все будет так, как всегда, мы будем играть вместе, сражаться вместе, и, может быть, саркастические замечания Нонны будут немного хуже. Нонна рассердилась, спросила меня, почему. В самом деле, ты все еще хочешь меня, с тех пор Эгир все еще смотрит на меня, конечно, это так, я обнимаю ее. Она вспоминает что-то, она моя вторая после Люси. С тех пор, как мы в первый раз занимались этим, ее внутренности стали жестче. А ты вырос, правда? Карла щупает мою спину рукой. Я рад, что, кажется, мои мысли каким-то образом дошли до нее. Просто, чтобы ты знал, не только твое тело, но и твое сердце. Затем ее выражение становится мутным. Я нехороша. С тех пор я совсем не изменилась. Разве ты не должна взрослеть понемногу? Если ты меняешься, это хорошо, если не меняешься, это тоже хорошо. Так же, как и я. Да, я тоже изменилась. Теперь я, по крайней мере, могу читать письма. Конечно, приложи все усилия. Если тебе станет тяжело, приходи, скажи мне. Итак, как долго Карла будет мило беседовать с моим мужем? Хаймем всегда. Я буду рада, если время остановится. Хватит дурачиться и выметайтесь. Карла быстро встала. Оживленная атмосфера вернулась. Похоже, мне не нужно беспокоиться. Я стану наложницей. Тогда я могу украсть Агира у Нонны, когда захочу. Нонна, как и ожидалось, не могла оставаться спокойной и разозлилась. Дошло до драки. Они с Карлой стояли на кровати, которую мы использовали раньше, все еще влажную от грязных жидкостей. Однако они веселились, как будто они были свободны от всего. Прости. Карла снова собрала всех. И сейчас она опустила голову на землю, чтобы извиниться. И я также стал наложницей Эгира. Я буду много работать и вышвырну Нонну. Я не проиграю кому-то, как ты. Оба они вернулись в норму, поэтому все вздохнули с облегчением. Карла, дольше всех со мной. Я не думаю, что она хороша, потому что она самая старая знакомая, но, похоже, все уже и подумали, что Карла стала наложницей. А что насчет Эриджины? Она тоже наложница, как я и думал. Кролл сказал, что он собирается тренироваться и отправился в сад. Когда он вернется после тренировки с копьем, я уже все забуду. Ну, кроме того, что с Марией все немного сложно, все в порядке. Но остается один последний человек, которым будет трудно справиться. Глава 57.3. Глава 57. Семейные проблемы. Часть 3. Айгир сама. Это моя комната. Это хорошо. Мне приснился страшный сон. Сон, что Нонна стала моей женой. Нет, не то. Нонна-сан стала лошадью Айгира сама. Ее грудь волоклась по земле. Больно видеть, как она пытается убежать от реальности. Ты мой адъютант, ты моя драгоценная Селия. Селия смотрит мне в глаза, но потом она вздыхает и закрывает лицо. Во-первых, мне показалось странным, что ты собрал вокруг себя 9 женщин. Но я думала, что этот день придет. Мел, Рита, Мелисса, Карла, Мария и Риджина, Нонна и, наконец, Селия. Кого-то не хватает. Кэтрин приезжала, не так ли? Ты думал, что я не замечу. О, так она узнала об этом. Нужно будет делать подобное в своей комнате. Однако разговор ушел не туда. Тогда почему ты упала? Иди сюда. Я обнимаю Селию и поднимаю ее, сажу на кровати, сажу ее между своих ног. Кажется, ей нравится эта позиция больше всего. Тогда я буду гладить ее голову, и она успокоится. Она облокотится на меня. У меня нет причин не принимать тебя. Ты такая милашка. Скажи мне, что тебя так потрясло. Тем не менее Селия молчала, но я продолжал гладить ее. Она начала что-то бормотать. Когда ты вместе с другими, Даже если они дворяне из другого дома, я никогда не думала, что Айгир сама меня выбросит. Спасибо за доверие. Это хорошо, так что не так. Прости, я недостаточно училась, поэтому не знаю, как выразить это словами. Тебе не нужно думать, как это сказать. Просто говори, как есть, я не разозлюсь. Я бы не понял, даже если бы ты использовала намеки, которые ты даже не знаешь, как использовать. Я думала, что у нас есть связь. Я женщина Айгир сама, но я не похожа на других девушек, и что у меня другая связь, не только женщина, но, как родители и ребенок. Селия дергается, я, наверное, правильно угадал, мы не похожи на любовников или на господина и слугу. Да, вот почему, когда у всех остальных были отношения как с любовницами, я думала, что я единственная, другая. Моя рука перестает гладить Селию, но она протягивает руку и хочет, чтобы я продолжил. Когда Мэл-сан привезла с собой ребенка Айгира сама, я была очень удивлена, но я убедила себя, что семена, посеянные там, все еще прорастут. Разумно. Но, женитьба на Нонни-сан и дети, это станет семьей из трех человек. Жена и ребенок. Я чужая, брошена на полпути. Селия такая же, как Карла, боится потерять свое место в семье и испытывает чувство одиночества. Похоже, что ее чувства сильнее. По крайней мере, разве ты не давал Мэл-сан выбор? Мэл-сан уже в возрасте, и через несколько лет она перестанет быть женщиной. Таким образом, я могу занять ее место как женщины. Лучше, чтоб другие не слышали эти слова. Ты еще не видела Мэл в гневе. Я думаю, так ты хочешь быть моим абсолютным номером один? Да, но я никогда не буду. Человек, подобный Айгиру сама, привлекает девушек, несмотря ни на что. Если это не лесть, то она меня очень высоко оценивает. Я просто люблю женщин. Как ты думаешь, моя любовь будет меньше, если ты будешь номером 5? Мое время с тобой будет меньше. Но я не думаю, что чувства уменьшатся. Тогда все в порядке. В будущем, даже если родится 10 детей или родится 100 детей, Селия, моя любовь к тебе не уменьшится. 100 человек. Нет, ты будешь спать с 20 женщинами в течение 5 лет. 100 человек. Это всего лишь фигура речи, не думай об этом. Я понимаю, я не собираюсь отменять то, что решил Айгир сама. Я рада, что ты нашел время поговорить со мной так. Селия встает, выглядит уверенно. Теперь она в порядке, как другие. Я сказал ей, что у Марии есть некоторые сомнения. Понимаю, мне очень понравилось бы, если бы Мария-сан осталась. Здесь мало людей со здравым смыслом. Хорошо, если их наберется достаточно, мы сможем прийти к выводу, что нам не нужен мужчина, который окружает себя столькими женщинами. Что ты только что сказала? Нет, не щекочи меня. Я поднимаю Селию и щекочу ее. Как только ссоры прекращаются, отношения между мужчиной и женщиной углубляются. Я дурачился с Селией, но это меня возбудило. Обними меня, пожалуйста. Конечно, когда мы оба обнажились, Селия сделала несколько опасное предложение. Хорошо, если я буду называть тебя папой, как и ожидалось, она кривляется, но лицо Селии остается серьезным. Похоже, что я ничего не потеряю, поэтому я не против, но теперь чувствую себя извращенцем. Папа, Селия выросла, может папа обнять меня, пожалуйста? Селия уже привыкла к этому. Если я остановлю ее, это будет неловко. Да, ты выросла, твое тело стало просто секси. Послушай, Селия уже делала это. Я прикоснулся к своему члену. Я приглашаю Селию к кровати, и мы лежим. Селия, давай сделаем это. Я поднимаю ее тонкую ногу и вставляю мой член между них. Ее внутренности очень узкие, но ее руки и ноги потирают мою спину и поясницу. Она призывает меня пройти глубже. А папа, он толстый, он большой, пенис папы хороший. Она постоянно использует слова, которые раньше не использовала. Мы занимались сексом, как пара, в то же время, это было похоже на то, как папа портил своего ребенка. Это безнравственное чувство меня возбуждает. Селия, тебе хорошо, хорошо, я люблю тебя, папа. Пожалуйста, шлепни меня. Когда я воображаю, что мой папа входит в меня, мне кажется, что мое сердце улетит. Я делал, как она и сказала. Похоже, звуки стали громче. Знаешь, тебе не нужно сдерживаться. Я уже взрослый человек. Папа помог мне вырасти и стать взрослой женщиной. Мне также казалось, что я стал отцом Селии. Я увлекаюсь, и мой член увеличивается еще больше, в результате чего маленькая дыра Селии раздвигается, вот-вот разорвется. Удивительно. Пенис папы настолько большой. Да, внутренности Сели тоже чувствуют себя хорошо. Расслабься, или он тебя разорвет на куски. Я не могу, папа, это слишком хорошо, и моя дыра сжимается сама по себе. По ее словам, влагалище Сели растянуто больше, это ее предел, и все же он все еще сильно сжат для меня. Отверстие жадно сжимает меня, но я толкаю сильнее и удовольствие нарастает. Наконец, отверстие Сели начало дрожать. Даже сама она не могла контролировать судороги своего влагалища, тем более, что она была довольно сильной. Если бы это был обычный человек, то это было бы больно для меня, но мой член слишком силен. Ха-ха, это хорошо. Папа, извини, отверстие просто делает это само по себе. Все нормально. Ты очень милая. Я прикладываю больше сил и продолжаю двигаться. Это затягивается до предела. И особое место Сели протирает мой член. Папа, симпатичная Сели растягивает ноги и напрягается, хватаясь за простыни и отклоняясь назад, как креветка. Ее зрение размывается, и она явно достигает предела, но даже в этом случае я не перестаю двигаться. Я протираю ее влагалище еще сильнее, и сосу ее неестественно прямые соски. Ее ноги снова вытянулись. И снова, после того, как ее отверстие затягивается, все ее тело теряет силу. Ее соски, которые были прямыми, как пробки, уменьшились. Ты довольна? Ха, да, я счастлива. Селия испытала удивительно большой оргазм и все еще оставалась в состоянии экстаза, в трансе. Тем не менее, ее узкие внутренности продолжают тереть мой член, и мое семя уже, кажется, хочет вылиться. Посох дергается и пульсирует. Сперма папы поднимается по его члену. Селия, которая все еще связана со мной, может почувствовать ритм моей пульсации и может сказать, что я приближаюсь к эякуляции, но я не могу оплодотворить свою дочь. Селия, я кончаю. Пожалуйста, вытягивай его. Выпусти сперму папы на Селию. Ее манера говорить, но что важнее, я выпустил свое семя. Селия, я кончу на лицо. Мое лицо, хорошо. Вперед, я готова. Селия закрывает лицо руками, закрывает глаза, а затем вытаскивает язык. Незадолго до того, как я эякулировал, я вытаскиваю свой член из плотной дыры девушки и энергично поглаживаю им ее лицо. Я кладу свой член на язык, который она высунула, чтобы увеличить мою стимуляцию, а затем начал кончать. Гах, жарко, как ливень мое семя вырывается, прилипая к симпатичному лицу Сели. Давно я не кончал никуда, кроме как в рот и во влагалище. Лицо Сели окрасилось в белый цвет. Апху, мя, слишком много вышло, так что, конечно, что-то попало в нос. Так много вылилось, что ее лицо теперь и не рассмотреть. Это хорошо. Я взял передышку после того, как эякуляция на ее лице закончилась. Падший запах. Все это на моем лице и липкое. Она не могла открыть глаза. Поэтому она собрала сперму руками и налила ей в рот. Моя цель достигнута. Селия по-прежнему будет моей симпатичной Селией. Селия тщательно вытирает свое тело полотенцем, но, как и ожидалось, все еще воняет. Единственное решение – принять ванну. Она надела одежду и открыла дверь. Там она увидела Кралла, который покраснел, и Алму. Они уже наполнили ванную для Селии, но они пришли в неудачное время. Они, вероятно, могли услышать все, и это плохо для Кралла. Вы слышали? Голос Сели полностью отличается от ее прежнего сладкого голоска, она делает его угрожающим. Весело. Папа, это хорошо, что-то такое. Алма смущалась, а Кралла издевается над ней. Такой парень намеренно так относится к девушке, которую любит. Обычно она любит ему отплатить, но это неправильный выбор. Селия не любит, когда о ее слабостях знают. Она с радостью бы вырубила их обоих. Кролл также должен понять, что настроение Сели изменилось. Это становится действительно опасно. Он повернулся и убежал с большой скоростью. Только подожди, грязный щенок, я разорву твой язык на куски. Селия наклонилась, а затем резко вздохнула. Если Кролл убежал, значит и Риджина неподалеку, она его остановит. Алма обмочилась от страха перед Селией. Несмотря на то, что она пыталась помочь Сели, ей с ней еще сложнее справиться. В заключение Нонна стала законной женой, а Мел и Карла стали наложницами. Селия и Риджина будут упорно трудиться в своих обязанностях, а Мелисса и Рита останутся неизменными и будут любить и дальше. Осталась только Мария, и есть вероятность, что она может уйти. Чтобы этого не случилось, и пока каждый находится в столице, Мне придется полностью передать ей свою любовь. Чувства всех напряжены, потому просто не будет. Когда солнце встало, а девушки лежали в постели, храпели, я вышел в сад, чтобы искупаться в утреннем солнце и тренироваться с мечом. Двойной кратер отражает утреннее солнце, заставляет меня чувствовать себя чем-то вроде героя, держащего священный клинок света. Вы довольно рано, Леопольд, кажется, вчера он ушел спать рано. Тебя беспокоит что-то в моем браке? Говоря о принципах карьерного роста, я думаю, было бы лучше, если бы у вас была женщина с более высоким статусом. Я думал, он это скажет. Он не разочаровывает меня. Но даже если вы получите жену из семьи Маргриев, вы не сможете подняться над Маргриев. Я, кто последует за вами, будет еще ниже. Глаза Леопольда смотрят вдаль. В то время, когда вы были ранены, я был в команде лорда Ротхалде, и он был достаточно опытным. Что, хочешь поменять работодателя? Нет, он опытный и редко ошибается, рискует только когда уверен, но это все. Он превосходный командир, который контролирует свою армию, и он является фаворитом короля, которого он будет использовать для продвижения своей карьеры, но это все. Однако это кажется идеальной жизнью. С давних времен у меня была привычка предсказывать события. Я в значительной степени способен предсказать будущее лорда Ротхалде. Однако я не могу предсказать ваши. Это явно кажется глупым, но вы превосходите мои ожидания. Старый добрый Леопольд, он, как обычно, без выражения, без сомнения, улыбался. Это было лицо уверенности. Впервые в жизни я подумал о том, что этот человек интересен. Когда я смотрю на вас, другие люди, включая меня, образ жизни других людей выглядит скучным. Такая похвала на тебя не похожа. Съел что-то не то, запах секса здесь стоит. Это может быть из-за того яда. Он ухмыльнулся. Я хочу видеть, куда вы зайдете. Будете ли вы в конечном итоге шутом и быстро распрощаетесь с жизнью, или о вас будут помнить и через 1000 лет. Может быть, я стану обычным дворянином, получу наследника и буду жить простой жизнью. Вы шутите. Утреннее солнце поднялось, его глаза сузились от света. Вас ждет необычная жизнь, жестокая смерть или огромная слава, или и то и другое. Ты пойдешь за мной, я буду сопровождать вас. Я пойду за вами и увижу эту славу, и, если мои мечты разобьются, я упаду в ад. Если это так, тогда я похож на демона-соблазнителя. Леопольд ударил свою руку кулаком, будто что-то понял. Но что он понял? Вы берете жизнь многих на поле битвы и потакаете грешным удовольствием с женщинами по ночам. Это как раз какая-то разновидность злых духов. Да что ты говоришь? Эта связь может продолжаться до тех пор, пока один из нас не умрет. Леопольд приходит, и мы бьемся плечами. Хорошо, нам пора возвращаться. У него есть Нина, у меня есть Селия, которая смотрит на меня бледным лицом. Айгир сама, не говорите мне, что вы будете спать и с мужчиной. Гомосексуализм не годится. Это путь к разрушению. День начинается с того, что я даю Селии щелбан по лбу. Кроме того, Нонна, по-видимому, позвала Мити и излагает ей историю, которую та пропустила. Главный герой. Айгир Хардлет, 20 лет, зима. Традиционное совершеннолетие. Статус. Королевство Гальдания, Виконт, командующий Восточной независимой армией. Феодальный лорд Арклинского юго-восточного района. Активы. 860 золота, серебро и ниже не засчитываются. Оружие. Двойной кратер, большой меч, драгоценное копье, временное. Снаряжение. Черный плащ, проклят. Семья. Нонна, жена, Карла, наложница, Мел, наложница, Сью, дочь, Мелисса, Мария, Рита, Куу, Руу, Катрин, слуги. Себастьян, Мити, Алма, Кролл, Нина. Подчиненные. Селия, адъютант и псевдодочь, Ириджина, командир армии. Леопольд, армейский командир, Шварц, лошадь, Адольф, управитель. Сексуальные партнеры. 39 человек, беременные. 6. Глава 57.4. Глава 57.4. Персонажи и мир. Главный герой. Айгир Хардлет, 20 лет. Черные волосы. Гальдане, Виконт, командующий Восточной независимой армией, феодальный владыка бывшего Арклинского юго-восточного района. Главный герой благословлен талантом к бою, а также имеет мускулистое телосложение и кинетическое зрение. Он не может в стратегическое планирование или тактику. Его конечная цель – стать королем. Он любит женщин и превосходен для постели. У него огромный ассортимент женщин. Кроме того, его член находится в классе монстров. Семья, женщины, Селия, 16 лет, серебряный волос, высота 156 см 78 56 78. Способ обращения к главному герою, Айгир сама, личное местоимение, я, Ваташи, адъютант главного героя, она держит свою общественную и частную жизнь раздельно и находится ближе всего к нему. Чтобы удовлетворить его желание, она предложила свою девственность главному герою и исполняет роль любовницы. Она умеет читать, писать и считать и демонстрирует талант в самых разных областях. Ее преданность сильна, граничит с фанатизмом. Нонна, 19 лет, коричневые волосы, высота 160 см 113 61 84. Способ обращения к главному герою, Айгир сама, личное местоимение, я, Ватакуши, формальная жена главного героя, дочь разрушенного семейства Электро, отдала свой фамильный меч главному герою и поклялась возродить семейство. Она знакома с манерами и этикетом дворян, но не осведомлена о привычках обычных людей. У нее острый слух, и это тип человека, который любит жаловаться. Она носит изысканную, изящную маску, но в похоти она предпочитает мазохизм. Ее грудь аномально велика, и она все еще растет. У нее подавляющая красота, лучшая в семье. Карла, серебристо-коричневые волосы, высота 165 см 88 60 88. Способ обращения к главному герою, Айгир, личное местоимение, я, Аташи, наложница главного героя, бывший охотник и эксперт-лучник. Ее нынешняя цель – украсть главного героя у Нонны и усердно работать над созданием ребенка. Она также поощряет извращенные увлечения. Мел, 37 лет, светлые волосы, высота 160 см 86 63 92. Способ обращения к главному герою, Айгир-сан, личное местоимение, я, Ваташи, наложница главного героя. Мел была любовницей дворянина, но ее бросили после беременности. Ее хотели сжечь в лесу, но главный герой спас ее и переспал с ней. После воссоединения у главного героя теперь есть дочь, Куу, 18 лет, светлые волосы, высота 156 см 80 57 84. Дочь Мел, Куу поддерживает отношения между ее матерью и главным героем. Ее первый поцелуй украли. У нее есть чувство к главному герою, и ее тело медленно развивается. Руу, 14 лет, светлые волосы, высота 145 см 72 54 72. Дочь Мел, Руу ходит в говор и торгует. Она нервная, робкая и немного глупая. Она часто спотыкается и падает. У нее есть чувство к главному герою, но в то же время она полагается на него как на своего отца. Сью, 1 год, биологическая дочь главного героя. Мария, 23 года, каштановые волосы, высота 164 см 74 58 80. Способ обращения к главному герою, Айгир-сан, личное местоимение, я, Ваташи, девушка из гостиницы «Павильон маленькой птички города Ролейл», которая влюбилась в главного героя после того, как он переспал с ней. Мария хороша в приготовлении пищи и упорно трудится, чтобы заработать средства к существованию. Она нежная, добрая и любима детьми, но ужасно плоха в битве и пуглива. В настоящее время она беспокоится о своем будущем, раздумывает о том, стоит ли оставаться с главным героем. Ее груди маленькие, даже Селия и Мити явно превосходят ее. Ириджина Волус, 22 года, светло-коричневые волосы, высота 181 см 93 68 88. Способ обращения к главному герою, Хардлет Гдона, личное местоимение, я, Ваташи, командир частной армии. Ириджина была солдатом бывшей армии Арклинда, но ее схватил и трахнул главный герой. Она мастер-копия с силой героя. Она жизнерадостна, но не знакома с отношениями между мужчиной и женщиной. Также довольно наивна. Рита, 28 лет, черные волосы, высота 170 см 88 61 92. Способ обращения к главному герою, Хардлет сама, личное местоимение, я, Ваташи. Феодал в Дотроне влюбился в нее с первого взгляда и взял ее в качестве слуги, но относился к ней как к игрушке. После падения Дотрона Рита переспала с главным героем и была им очарована. Она умеет работать по дому, а также обладает высокой способностью управлять людьми. Она хочет доминировать, Любит большие члены. Мелисса, 26 лет, рыжие волосы, высота 164 см 90-59-88. Способ обращения к главному герою. Айгир-сан, личное местоимение. Я, Ваташи. Проститутка из Белого города. Из-за трагического опыта в прошлом ее гениталии были повреждены, но имеют хорошую совместимость с главным героем. Поскольку Мелисса не способна рожать детей, она полюбила детей и слуг. Ей нравится носить соблазнительную одежду. Она планирует остаться в столице, чтобы следить за особняком, а также за детьми и слугами. Катерина, 23 года, светлые волосы, высота 156 см 80-57-82. Способ обращения к главному герою. Дорогой Аната, блондинка. Катерина, дочь восставшего дворянина, но ради спасения своего ребенка отдала свое тело главному герою. В настоящее время она живет вместе со своей дочерью Роуз в приюте. Она истерична и имеет вздорный характер. Она чувствительна и легко возбуждается. Она крайне пошлая, поэтому у нее довольно жесткая позиция, когда речь идет о сексе. Ее тело поддалось удовольствию и больше не может покинуть главного героя. Мити, 15 лет, черные волосы, высота 153 см 76-56-78. Способ обращения к главному герою. Хозяин, Данна сама, Айгир сама. Мити покинула приют, чтобы жить и работать в особняке. Она хорошо разбирается в разных вещах, и самая старшая из трех детей из приюта. Также восхищается Марией. Ее работа включает в себя приготовление пищи, услуги прачечной и другие разнообразные дела. Она втайне сердится на саркастичные замечания Нонны. Главный герой показал ей невероятный секс, и теперь она сексуально подавлена. У нее есть привычка подглядывать. Алма, 12 лет, черные волосы. Способ обращения к главному герою. Нет, самая младшая из трех сирот. Алма, пугливая и всегда прячется за Мити. Она хорошо работает руками, поэтому ее работа включает вязание и шитье. Единственные люди, с которыми она может поговорить, это Мити и Кроул. Когда Селия рядом, она пугается и не может двигаться. Нина, 13 лет, светло-коричневые волосы. Способ обращения к главному герою. Хардлет сама, обслуга, которую Леопольд привез с собой. Ее работа включает в себя ухаживание за ним, и она немного влюблена в него. Женщины, дальние. Мири, в середине 20-х лет, рыжие волос, высота 172 см 84-62-90. Способ обращения к главному герою. Айгир, личное местоимение. Я, Аташи. Мири встретила главного героя, когда она была с Карлой и некоторое время вместе работала с ними. У нее мальчишеский характер. Превосходно справляется с мечом. Ее семья находится в деревне Шейра, и, опасаясь голода, она вернулась к своей семье и ушла от главного героя. Клэр, 23 года, черные волосы, высота 163 см 80-60-82. Бывшая дочь дворянина, желала вернуть себе имя, стала бандиткой и была изнасилована в жопу главным героем. Клэр убежала и направилась в республику Стура. Каллет и Ариса, жительницы деревни и города восточной части федерации. Каллет и Ариса были похищены и проданы в рабство, но они были спасены главным героем и вернулись в родной город. Они предложили свою девственность в качестве оплаты. Клаудия Альбинс Малардоль, 34 года, светлые волосы, высота 160 см 88-70-94. Жена маркиза. Из-за разногласий с мужем она осталась в Белом городе. Клаудия пригласила главного героя, который украл девственность ее дочери, переспать с ней, но он взял ее в плен. Когда пришло время расстаться, она даже предложила своей дочери остановить его. В настоящее время она регулярно использует свой большой фалоимитатор и громко стонет как животное каждую ночь. Кристина Альбинс Малардоль, 20 лет, каштановые волосы, высота 159 см 83-57-83. Кристина является ребенком наложницы и была брошена в Белом городе из-за ее проблемного поведения. Ее отношения с матерью ослабли из-за ее аморального поступка, когда она предложила свою девственность главному герою. Она боится внезапных перемен в ее матери и у нее развился страх перед мужчинами. Люси Юктавания, 500 лет, серебряные волосы, высота 166 см 158-96. Способ обращения к главному герою. Дорогой Аната, мальчик, самопровозглашенный вампир, которая прожили более 500 лет, у Люси есть бесчеловечные силы и демонические глаза, которые могут свести со смертью тех, кто их увидит. Она защищает свой дом глубоко внутри леса и несет ответственность за падение королевства. У нее несравненная красота, модельный стиль в одежде и потрясающие сексуальные техники. Она воскресила главного героя, а также дала ему смысл жизни. Главный герой взял ее как свою любовницу, но также относился к ней как к матери. Она пообещала стать женщиной главного героя, если он станет королем и будет править в окрестностях леса Эрк, и это обещание является причиной всех действий главного героя. Ее существование является абсолютным и умрет она не раньше, чем все остальные. Компаньоны, мужчины, подчиненные. Леопольд Фугенберг, 21 лет, командир Восточной независимой армии. Способ обращения к главному герою. Лорд Хардлет. Леопольд обратился непосредственно к главному герою и стал его подчиненным. Отличная лидерская способность и талант в управлении. Также есть знания о политике и заговорах. Делит амбиции с главным героем. Адольф Фукер. 28 лет. Стройный. Управитель. На испытательном сроке. Способ обращения к главному герою. Хардлет сама. Бывший парламентский чиновник в Арклинде. Был брошен в тюрьму за критику власти, но был спасен главным героем. Адольф хорошо осведомлен в делах управления, также имеет новаторские идеи. Он бесстыден и не от мира сего, но не может сражаться. Себастьян Мизельс, 55 лет, стройный, дворецкий. Способ обращения к главному герою. Господин, Данна сама. Себастьян служил дворецким дворянской семьи, но потерял работу, когда Гальдания переживала реформы. Был нанят главным героем. Он вежливый и очень способный к бизнесу и администрации. Он спокойный пожилой джентльмен. Кроул, 13 лет, ребенок, светлые волосы. Способ обращения к главному герою. Айгир сама, единственный мальчик из трио детского дома. Кроул был взят из детского дома, чтобы заниматься домашними делами, которыми должен заниматься мужчина. Его обязанности включают рубку дров, разжигание огня и т.д. Женщины, которых он не смеет осушаться, это в том числе Мелисса, Карла и Риджина. Его беспокоит размер его члена, и он мастурбирует каждый день. Кристоф, 24 года, мачо, солдат из Федерации. Способ обращения к главному герою. Айгир, капитан. Кристоф родился как простолюдин, и он бывший гражданин Федерации. Он сбежал вместе с Агором. Он слаб, несмотря на его внешность, и легкомыслен, обладает слабым умом и открытый извращенец. Его ценность в том, что он веселый и любовницы главного героя его ненавидит. Он планирует присоединиться к армии главного героя. Мак, 30 лет, высота 2 м, супермачо, груда мышц, солдат. Способ обращения к главному герою. Нет темы для разговоров. Бывший раб, но был освобожден главным героем и компанией. Мак, единственный человек, который может по силе сравниться с главным героем. Все его тело мускулистое и громоздкое, как у гориллы, почти как чудовищных зверей. Ему неудобно общаться с Нонной, которая была в том же рабстве, что и он. У него нет опыта с женщинами. Персонал, страна, армия. Александра Гальдония, Александра I, 29 лет, гальдонийский король. После смерти отца Александр убил своего брата и дядю и поднялся на трон. Чтобы укрепить свою королевскую власть, он использует множество хитрых планов. Он стремится к тому, чтобы Гальдония была самой сильной нацией, и отвергает принцип мира, который защищал его отец. Он создал центральную армию и отлично умеет планировать. Также может хладнокровно действовать. Он в значительной степени полагается на главного героя и других, обладающих превосходными способностями, как ядро своей центральной армии. Маркиз Гудрат Гувер, 51 год, верховный главнокомандующий королевской армии. Гудрат, верховный главнокомандующий, который объединяет все армии, но центральная армия управляется самим королем, поэтому он не может влиять на нее. Он упрямо и не доверяет королю. Из-за роста центральной армии он потерял свою власть, и его популярность в упадке. Граф Эрих Ротхалди, 31 год, капитан центральной армии, феодальный владыка бывшего северо-восточного района Арклинда. Эрих служил капитаном армии со времен Крыльев Рассвета. Он очень способен в тактике, политике и лидерстве. У него хорошие личные отношения с главным героем. Он один из фаворитов короля и является новым дворянином. Барон Брунеринстер, 26 лет, принадлежит центральной армии. Ветеран солдат со времен Крыльев Рассвета. Бруно поднялся до своего нынешнего положения от рядового солдата. Он хороший лидер и зарекомендовал себя, но ему не хватает взрывной наступательной силы. У него хорошие отношения с главным героем. Он новый дворянин. Граф Кеннет Балдуин, 40 лет, Министр иностранных дел Гальдани, Киннит был назначен королем на вновь созданной должности министра. Он искусен в заговорах и интригах. Агор, 30 лет, командир компании, связанной с центральной армией Гальдани. Агор бежал из федерации и был бывшим подчиненным главного героя. Он обладает способностями выше среднего как командир роты и является сильным солдатом. Он извращенец, скрывает это, одновременно навещал вдову и имел служанку, которая заботилась о нем в дотроне и скрывал ее. Его верность спорная, но он по-прежнему остается хорошим другом главного героя. Персонал, другие. Андрей, 42 года, бородат, большой. Андрей бежал из федерации, теперь владеет гостиницей, следит за внешностью, но при этом суровый человек. Он больной лоликонщик и жаждал девочку на 30 лет моложе его. Она от него забеременела, и это разрушило его репутацию. С тех пор его семья и его сотрудники относились к нему холодно. У него был сын от Натали. Недавно он пережил сексуальное насилие и отправился в детский дом. Натали, 19 лет, коротышка, не больше ребенка. Жена Андрея, которая кажется десятилетней. Натали планирует кастрировать Андрея, потому что он отымел другую девушку. Доротея, 41 год, директор детского дома, худая, женщина средних лет, ответственная за управление приютом. Доротея изо всех сил пытается с самого начала сделать все возможное ради всех детей. Она быстро соображает. С тех пор, как она стала хорошо питаться, стала довольно привлекательной женщиной. Она с осторожностью относится к Андрею. Аурелия, 19 лет, помощница в приюте Кроха. Девушка, воспитанная в детском доме. Аурелия помогает Доротее в приюте. Она жизнерадостная, но похожая на ребенка девушка. Она неправильно понимает страстный взгляд Андрея на нее, как отцовскую любовь, но уже слишком поздно. Отношения между странами. Сравнение национальных сил. Еще несколько стран могут быть добавлены в окрестностях в будущем. Гальдания королевство. Население. 1,55 млн. Человек. Правитель. Александр I. Столица. Гальдания. Население. 60,000. Система. Феодальная. Военный персонал. Мирное время. 40,000. Максимальная мобилизация. 150,000. Доминируемая территория. Северная часть центральных равнин. Самая большая нация в центральных равнинах. Расположена на северном конце центральных равнин. Торгует с Федерацией Элга, используя реку Настери и наземный маршрут. Культурный обмен процветает. В борьбе за наследование трона укрепила королевскую власть. Влияние теперь переходит от традиционных дворян к новым дворянам, когда новый король занял трон. По итогу войны с Арклиндом забрала северную и восточную часть. На данный момент армия укрепляется с огромной скоростью. Королевство Трея. Население. 400,000 человек. Правитель. Столица. Триснея. Население. 20,000. Система. Феодальная. Военный персонал. Мирное время. 12,000. Максимальная мобилизация. 50,000. Доминируемая территория. Центральная площадь центральных равнин. Это типичная маленькая страна на центральных равнинах, но она продолжает расти. Внутри страны находится знаменитый лес Эрк, также известный как лес смерти. Довольно много территорий на такое маленькое население, но многие земли пустуют. Они могут быть самодостаточными как в сельском хозяйстве, так и в горнодобывающей промышленности, но нельзя сказать, что страна богата. В результате войны в Арклинде они аннексировали южную половину и столицу. Однако южный район пострадал от войны, и, кроме того, оккупированные граждане много лет враждуют с жителями Треи, потому пожать плоды победы будет непросто. Глава 58.1. Глава 58. Текущий статус территории. Часть 1. Точка зрения Айгира. В холодную пору мы согреваемся чаем у камина. Поскольку здесь все родные, нам не нужно беспокоиться о манерах. Каждый устроился, как хотел. Я лежал на коленях Мел, поила меня Нонна. Бедра Мел, возможно из-за ее возраста, наиболее мягкие и приятные на ощупь. Ах, какой извращенец. Лежа на коленях Мел, я ласкал груди Нонны. Как будто в упрек мне, Мел целует меня в лоб и гладит мои волосы. Медленно текло время, когда я уже почти уснул, кое-что прокралось в мою голову. Я забыл. А-а-а. Мел и Нонна испугались моего голоса, Карла закричала. Кажется, она чистила уши и от испуга ткнула палочкой слишком сильно. Что не так, только Селия оставалась спокойной. Я забыл про того мужика. Нужно будет съездить туда. Лицо Селии исказилось, я услышал, как она цокает языком, Похоже, он ей не слишком-то и нравится. Тогда я просто сказал Адольфу, чтоб он поехал в мои земли. Нужно пойти и проверить его работу. Селия удивленно заморгала. А, ты об этом, ты прав, делай как хочешь. ГМ, а что, есть еще что-нибудь? Нет, ничего, совсем ничего. Если ты уедешь, мне придется готовиться. Поездка на лошадях займет 3 дня, если 2 людей поедут на Шварце, мы можем добраться туда за 2 дня, Селия намерена ехать вместе со мной. По словам Марии, в прошлый раз я забрал Мел и кинул ее, похоже, она была очень раздражена. Алма дрожала в страхе в эти дни. Я возьму Селию вместе со мной на этот раз, но я также хочу нанять людей для своей частной армии. Ириджина, ты тоже поедешь. Ириджина, командир моей частной армии, но на данный момент она является единственным участником. Кроме как тренировкой с копьем в саду, она больше ничем таким не занималась. Оставь это мне, мое копье в хорошей форме, так что нечего бояться. Причина, по которой Риджина в приподнятом настроении, состоит в том, что вернулось ее копье, фамильная реликвия. Я думал, что оно затерялось под обломками королевского дворца, но кажется, что какой-то солдат нашел его, и я выкупил копье за 20 золотых. Хотя это реликвия, она не была покрыта драгоценностями или золотом, солдат был счастлив от него избавиться. Я тоже пойду. Карла отошла от боли в ухе, но ее удержала Нонна. Не нужно. Селия-сан и Ириджина-сан справятся. Ты только будешь пытаться забеременеть. Но беременность – это долг наложницы, не так ли? Что в этом плохого? Ты должна помочь мне, законной жене, забеременеть первой. Это тирания. Если я первой забеременею, то у меня будет больше привилегий. Кто только вбил ей это в голову. Через неделю вернусь, так что ждите. На этот раз и вправду придется поработать. Если я покину территорию слишком надолго, они заподозрят что-нибудь. Многие дворяне оставляют руководство армией на офицеров, пребывая в самой столице, но в моем случае это также моя миссия, поддерживать мир на моих землях. У меня пока нет личной армии, но плохо, что я еще не посетил территорию. Кроме того, есть одно место, куда я хочу наведаться, недалеко от столицы. Я рассчитываю на вас двоих, подготовьте все к поездке. Я хочу наведаться к кузнецу, мне нужно новое копье. То, которое дала мне Люси, сломано. Печально, что такое копье сломалось. Двойной кратер очень острый, но, когда я его обнажаю, он слишком ярко светится и привлекает внимание, к тому же он слишком короткий для боя на лошади. Это я. Все готово? Да. Лорд Хардлет, я трудился над ним без устали. Лицо кузнеца озадачено, вопреки его словам. Что не так, вы не удовлетворены ним? Нет, качество копья высоко, но все ли в порядке? Кузнец вручил мне копье. Его длина составляет 3 м, выделяется большой и широкий наконечник. Необычность в копье, его толщина и материал ручки, кроме того, оно полностью изготовлено из стали. Ручка обтянута деревом и кожей, чтобы предотвратить скольжение, но, исключая это просто кусок металла. Все как вы хотели, оно крепкое, знаете ли, любое копье, которое столкнется с этим, сломается, а в бою на лошадях оно вообще не будет гнуться. Я беру у него копье. Он даже тяжелее предыдущего, но его длина подходит для использования на лошади, а его большой и тяжелый наконечник может давить врагов. Это идеально подходит для моего стиля борьбы. Ручка, полностью изготовленная из стали, может легко блокировать клинки врагов, ее даже можно использовать как дубинку. Отлично. Сколько это будет стоить? Я израсходовал довольно большое количество стали. Это также заняло некоторое время, так что 40 золотых. Верно. Целое состояние, но я не жалею об этом. Не торгуясь, я вручаю золотой мешок кузнецу, который вздохнул с облегчением. Вероятно, он боялся, что я буду недоволен, не приму работу. Он вряд ли смог бы продать его кому-то кроме меня. А учитывая затраты на сталь, для кузнеца это было большим риском. Я знаю, что это странно говорить после того, как мне заплатили, но разве вы не думаете, что оно слишком тяжело? Оно весит столько же, сколько 7,5 обычных копьев. Мой ученик, идиот, хвастающийся своей силой, но даже он едва может его поднять. Я держу копье в одной руке и взмахиваю. Беру обеими руками и делаю 2 быстрых удара. Кузнец в изумлении открыл рот. Все нормально, это не проблема. Мне просто нужно, чтобы Шварц привык к весу, но он ничего не чувствовал, когда мы с Селией ехали в полной броне, быстро привыкнет и к этому. Вы хорошо поработали. Я могу вернуться потом, если понадобится заточка, поэтому буду рассчитывать на вас. Конечно, я должен поспешить и встретиться с Селией и другими. Нас трое, можно посадить Селию на колени и дразнить. Если будет еще и Риджина, то, вероятно, для Шварца это будет слишком. Точка зрения кузнеца. Босс, что случилось? Вы странно выглядите. Ученик закончил перерыв и смутился, увидев ошеломленного кузнеца. Ничего не случилось со мной. Этот монстр размахивал этой штукой одной рукой. Тот, который заказал это чудовищное копье. Вы говорите о герое той битвы, идиот. Вот почему я говорю, что даже твой мозг сделан из мышц. Виконт Хардлет, бог войны из Дотрона. Верно, но вряд ли он уничтожил 200 кавалеристов сам. Я тоже не верю слухам. Но если он просто будет размахивать в толпе тем копьем, то через пару секунд будет стоять в куче трупов. Ученик был впечатлен и поднял голос. Редко босс признает других людей. Он упрямый брюзга, который сказал бы, что вся история – всего лишь ложь. Удивительно, а? Он может прийти снова. Не груби, а то головы лишишься. Слухи распространились среди граждан, смешивая выдумку с правдой. Точка зрения Айгира. Я ждал. Ну, давайте выдвигаться. Это обед в коробке. Сухое мясо. Это скучно, но это можно оставить на первую ночь. Я вытащил Селию и Риджину вместе со мной в небольшое путешествие. Я забрался на Шварца с моим новым копьем, но он сопротивлялся, как бы говоря, ей, это тяжело, но, когда Селия добавилась к весу, он стал послушен. На самом деле у него все же есть запас энергии. Может, он хочет попробовать Ириджину. Мы направляемся на юг, вниз по территории Гальдани, мы пройдем через территорию Ириха. Она соседствует с моей территорией на юге, а в северной части, касающейся королевства Трея, строится дорога, которая должна проложить наземный маршрут, но пока завершена только одна секция. Я не знаю, сколько времени потребуется, чтобы строительство достигло моей территории. Кроме того, меня больше всего беспокоит то, что жители деревень Ириха выглядят не очень довольными. Когда я говорил с ним раньше, он не сказал, что он судит их особенно жестоко, и по сравнению с властью сурового Арклинда это должно быть облегчением. Мне любопытно, поэтому я расспрошу его об этом. К счастью, у нас одежда простых путников, потому с первого взгляда в нас и не узнаешь дворян. Однако оружие, которое я держу, чрезвычайно опасно. Эй, есть время? Кто вы? Человек, который выглядит как крестьянин, подошел поговорить с нами. Его возраст около 40 лет, он не молод, но он также и не стар. Кажется, он что-то выращивает. Вы сажаете? В середине зимы, это картофель. Если я выращу его сейчас, много не выживет, но, если нам повезет, мы сможем собрать его до лета. Сейчас мы можем даже не дожить до него. Поле вон там, это посадка озимой пшеницы, еще не готова. Селия резко указывает на это. У нас не хватает рук. И к тому времени, когда молодые люди вернутся с войны, станет слишком холодно. Мы бы не успели засадить его. После победы в войне это меня не затронули напрямую, поэтому я не знал, что деревни в этих областях страдают от плохих дорог. Не то чтоб у нас не было чем накормить людей, когда они вернутся. Чем больше людей, тем меньше нам достанется. Понимаю, солдаты потребляют пищу и при этом не занимаются землей. Могу только сказать, что все складывается очень не вовремя. Но налоги то слабее, чем во времена Арклинда. Похоже, во времена Арклинда все отбились от рук, а Эрих навязывает хорошие законы. Из того, что я слышал, около 20% считают его хорошим, и более 80% считают, что он плохой феодал. Кроме того, он учредил главный налог, призыв, трудовые услуги и различные обязательства. В Гальдании 40% налог является нормой, и в случае необходимости налагается призыв. Размер налога довольно небольшой по сравнению с Арклиндом. Феодалы в других странах налагают примерно такие же. Я не верю, что Эрих слишком далеко ушел от стандарта. Налоги стали легче, но плата за обслуживание шоссе, плата за контроль над наводнениями т.д. В конце концов ничего не изменились. Глаза Селии сузились. Содержание шоссе осуществляется королевством. Это не то, что Эрих должен облагать налогом. Он ничего не сказал о строительстве контроля над наводнениями. Новый налог не может быть введен без разрешения феодала. Однако я исключение, так как я делегировал все полномочия Адольфу. Налог натуральный или валютный, если это не валюта, они не примут ее. Здесь не так много торговцев, поэтому цены снижаются, и это все усложняет. Тогда решено, посевы, которые превращаются в налог, распределяются непосредственно на королевство или войска. Они тяжелые, поэтому не так легко их транспортировать. Если будет беззаконие, вдобавок налоги пойдут не в те карманы. Но, наше ли это дело, Силья права, это проблема Эриха на его собственной территории. У нас здесь нет власти. Если по приказу Эриха люди совершают несправедливость, тогда мы ничего не можем с этим поделать. Ириджина уже не пыталась ничего понять и играет с Шварцем.